Они, как актеры, только играют всю жизнь одну роль самих себя для других. Их жизнь им не принадлежит. Это рабы людей, рабы любящих их. Они не умеют любить, как монахи не умеют верить. Если любить и верить, то зачем писать или молиться? Обнимешь живую женщину, а это образ. Потянешься к Богу, а это слова. Припадешь к земле, а это родина. Я всегда мечтал только об одном — бросить писать, начать жить. О, я уже мог. И тогда бы я больше ни строчки не написал. С великим удовольствием, при великому счастью. Я уже почти любил. Судьба отняла. Любить — единственный выход, но этого выхода нет у писателя. Текст вместо жизни — вот ключевая проблема Битова. И ей соответствует тема отражений в преподавателе, ключевая тема фотографий и зеркал. Все дело в них — витрина, отраженная в фотографии, и отраженная в ней бледная тень женщины. Бледнее самого неконтрастного отпечатка было ее лицо. Ее отражение на отражение лица героя-рассказчика. Так убивается жизнь. Так она превращается в морок бесконечного поиска и в морок писательства. Отражения мутные и зыбкие. Они множат сами себя. Так устроен приснившийся Урбино зеркальный телескоп. Он преградил мне дорогу. Я стал карабкаться по его фермам. Соскользнул по некой лесенке и уперся в зеркало. В нем отражалась все та же бухта, тот же берег, то же море. Но товарищи мои уже уходили вдаль по берегу. Я понял, что надо действительно спешить, повернулся от зеркала, ища проход, и опять наткнулся на зеркало. Я бегал, ища выход. Всюду были зеркала. Всюду я на них натыкался, мечас, пока не осознал с ужасом, что кручусь на одном месте, ограненный зеркалами, замурованный в зеркальную призму. Чем не образ писательства? Вообще всякого, но Битовского в особенности. Образ его особенного писательского дара, способный увидеть мир только отраженным в себе самом. Никакой апологии творчества мы у Битова не встретим. Лишь обреченность, приговоренность к слову, к отражению в себе всего и вся. Стоит ли жизни этот дар? Стоит ли он любви? Урбин Ивановский — писатель изысканный и разнообразный. В первую часть романа включены два рассказа из его книги «Муха на корабле», «О, цифра или буква», «Freud's Family Doctor» и «В конце предложения», «The Talking Ear». Два также не похожи друг на друга рассказа, как битовская проза 70-х не похожа на его позднюю эссеистику и прозу. В первой новелле «Все просто, как дважды два». Встречаются два человека, и весь сюжет помещен между ними, хотя сюжета, собственно, и нет. Внешне ничего не происходит от появления Гумми до его гибели. Сюжет любви-нелюбви очищен от частности и сведен к голой сути. Встречаются не мужчина и женщина, а человек и человек. И речь идет о любви вообще, о той, что не связано с плотью, о любви в принципе, как говорит себе характерный мыслящий битовский герой, доктор Давин, ученый-специалист по человеческой психике. Вечная история. Один любит, а другой нет. И этот другой все понимает, во всем отдает себе отчет и даже пытается любить, и уже почти любит, а все-таки не может. А Гумми то ли слабоумный, то ли и вправду свалился с луны. Он умеет летать, красиво колоть дрова, напевая странные песенки, и любить. Больше ничего. Давин глядел на Гумми с восторгом естествоиспытателя. Такой способности к любви он еще не видал ни в ком. Что знают о любви герои других битовских романов? Вот о чем вспоминаешь, читая историю простодушного Гумми. И у Левы Адоевцева «Пушкинский дом», и у Монахова что-то с любовью. Чего-то главного им не хватает. Они про себя это знают — и не знают, не могут додумать до конца. Доктор Давин в самопознании заходит дальше них, но это лишь умножает скорбь.